Глава 21. Удвоение. Абигейл Дорн, доктор Фрэнсис Дженни. Два убийства вместо одного. Инспектор Квин был погружен в мрачные размышления, сидя в полицейской машине, едущей по направлению к голландскому мемориальному госпиталю. «Дженни убит! Невероятно! С другой стороны, это второе убийство может быть раскрыто с большей степенью вероятности, что, чем черт не шутит, и приведет к раскрытию первого. Или же, возможно, эти два убийства не имеют отношения друг к другу. Однако в данном случае убийство вовсе странное. Совершено в здании, переполненном полицией и без всякого следа какой-либо улики. Где же ключ?» Вместе с инспектором в госпиталь ехали придавленный горем Свенсон и окружной прокурор Сэмпсон. Следом двигался служебный автомобиль комиссара полиции, который был срочно извещен о случившемся. Он уже дымился от ярости и ощущения беспомощности. Кавалькада с визгом тормозов остановилась у госпиталя. Приехавшие бросились вверх по каменным ступеням. На ходу задыхаясь, комиссар прокричал инспектору: «И ваша, и моя работа яйца выеденного не будут стоить, если мы не раскроем это сегодня, сейчас же! Что за бестолковщина, создатель!» Если после убийства Абигейл Дорн в госпитале царил траур, то сейчас его работа была полностью парализована. Вся профессиональная деятельность застыла. В коридорах не было видно ни сиделок, ни докторов. Даже Айзек Коп, привратник, исчез со своего поста. Однако повсюду светились синие мундиры, полицейские и одетые в штатское сыщики. Лифт стоял пустым. Комната ожиданий была плотно закрыта. Кабинеты опечатаны. Их охраняли полицейские. Жужжащий рой детективов окружал закрытые двери кабинета доктора Дженни. Толпа расступилась перед инспектором, комиссаром и Сэмпсоном. Замыкал шествие сержант Вели. Инспектор первым вступил в кабинет теперь уже покойного доктора Дженни. Свенсон замедлил шаг. Лицо его было белым, напряженным. Вели плотно закрыл за ними двери. В просторном кабинете, прямо на рабочем столе, распласталось тело доктора Дженни. Хирург сидел в кресле, упав грудью на стол. Седая голова опустилась на скрюченную левую руку. В пальцах правой руки все еще была зажата ручка. Эллири, Пит Харпер, доктор Минхин и Джеймс Парадайз, управляющий госпиталем, расселись по левую стену кабинета на стульях. Из них только Эллири и Харпер спокойно взирали на труп. Минхин и Парадайз ощутимо дрожали. Доктор Самуэль Праути, медицинский эксперт, стоял возле стола. Рядом с ним на полу его черный портфель. Никто ни с кем не здоровался, не проронил ни слова. Им было нечего сказать. От потрясения не находилось подходящих слов. Ужас на лицах выражал сущность происходящего. Некоторые воспринимали действительность как катастрофу. Свенсон, дрожа, оперся о дверь. После одного краткого взгляда в сторону окостеневшей фигуры отца он старательно отводил от нее глаза. Инспектор, комиссар и Сэмпсон стояли плечом к плечу и глядели на немую сцену. Кабинет был квадратным. Одна дверь, одно окно. Дверь, выходящая в южный коридор, была широкой. Налево был маленький стол для стенографистки с пишущей машинкой на нем. Большой стол покойного доктора располагался справа. Около стола стояло только кресло, а в нем тело доктора Дженни. По правую руку от стола находился плотно набитый книгами книжный шкаф. Кроме четырех гравированных портретов усатых медицинских знаменитостей по стенам, в кабинете больше ничего не было. «Ну что, док, каков вердикт?» — резко спросил комиссар. «Та же история, господин комиссар. Доктор Праути достал сигару. «Удушение!» Эллери наклонился, облокотившись о колено. «Проволокой? Как и в прошлый раз?» «Да, можете посмотреть сами». Квин медленно подошел к столу, сопровождаемый комиссаром и Сэмпсоном. Взглянув на шею покойного, они увидели на затылке темную полосу и быстро отвели взгляд. Перед тем, как накинуть ему на шею проволоку, убийца ударил его по голове, — добавил доктор Праути. Каким-то тяжелым предметом, трудно определить каким, контузия в области мозжечка. И еще предварительно усыпил, чтобы он не подал голоса, — пробормотал инспектор. «Как вы узнали, что он сидел за столом, когда его ударили? Если он сидел, убийца стоял сзади!» Эллери вскинул голову, но ничего не сказал. «Вы правы, инспектор!» Праути все еще не успел зажечь сигару. Тот, кто ударил его, стоял сзади. Когда мы его нашли, он не лежал вот так на столе, а сидел в кресле. Позвольте, я покажу». Он осторожно приподнял тело так, чтобы оно вновь оперлось о спинку кресла, при этом голова свесилась на грудь. «Вот в таком он был положении. Правда, мистер Квин?» — спросил Праути. Эллери, все еще не оправившись от шока, механически улыбнулся. «О, да, да, именно. Ну вот, теперь вы можете видеть проволоку». Праути осторожно приподнял голову. Проволока так глубоко вошла в плоть, что след был узким, почти невидимым. Позади она была скручена концами, точно как в случае с Абигейл Дорн. Инспектор выпрямился. «Значит, он сидел вот так? Кто-то вошел, зашел сзади, ударил его по голове и затем удушил, так?» «Именно!» Праути пожал плечами. Взял свой портфель. «Я могу ручаться заодно. Такой удар можно было нанести только сзади. Ну, я пошел. Фотографии сделаны, инспектор, и отпечатки пальцев тоже ребята взяли. Их здесь тьма, особенно на стеклянной поверхности стола. Но наверняка это отпечатки пальцев Дженни и его стенографистки». И медицинский эксперт, закусив сигару, натянул на уши шляпу и вышел. Все молча смотрели на труп. «Доктор Минхен, эта травма от удара на голове могла вызвать смерть?» «Нет», — с трудом подавленно сказал Минхен. Глаза его были красны. «Праути прав. Его просто оглушили, чтобы случайно не крикнул. Он умер. Он умер от удушья, инспектор. Это очевидно». Все склонились над проволокой, чтобы рассмотреть. «Выглядит так же, как в прошлом случае», — заключил Квин. «Томас, как только удастся, проверь!» Гигант Томас кивнул. Тело оставалось в кресле в том же положении, как Праути оставил его 5 минут назад. Комиссар, изучив лицо покойного, что-то пробормотал. На нем не отражались ни страх, ни удивление. Кожа уже начинала приобретать характерный голубоватый оттенок, но черты лица были совершенно спокойными. Глаза были закрыты. «Вы тоже заметили, сэр?» — внезапно спросил Эллери со своего стула. «Совсем не похоже на выражение лица человека, на которого внезапно напали, когда тот сидел в одиночестве». «Именно это я и подумал, молодой человек», — жестко ответил комиссар. — «Вы сын Квина, так?» — «Странно». «Именно странно». Эллери встал и прошел к столу, чтобы еще раз вглядеться в лицо Дженни. «А предмет, которым его ударили, унесли. Унес убийца. Заметили, что делал Дженни в момент нападения?» И он указал на ручку, зажатую в пальцах убитого. На столе лежал листок. Он был наполовину исписан мелким неразборчивым почерком. Дженни, по всей видимости, оборвали на середине предложения. Последнее слово заканчивалось конвульсивным росчерком пера и кляксой. «Он работал над рукописью книги, когда ему нанесли удар», — пробормотал Эллери. «Это элементарно. Он и доктор Минхен совместно работали над интереснейшей рукописью». «В какое время он умер?» — задумчиво спросил Сэмпсон. «Праути говорит, что предположительно между 10 и 10:05. Джон Минхен согласен с ним». «Это нас никуда не приведет», — резко бросил вдруг инспектор. «Томас, отправь тело в морг. Не забудь предварительно тщательно обыскать. И приходи, ты мне нужен. Садитесь, комиссар. И вы, Генри Свенсон». Свенсон вздрогнул, посмотрел на него широко открытыми глазами. «Я... нельзя мне уйти?» — хрипло спросил он. «Да», — мягко ответил инспектор. «Вы нам сейчас не нужны. Томас, пошлите кого-нибудь в Порт-Честер проводить мистера Свенсона». Вилли вывел Свенсона за дверь. Свенсон казался ошеломленным, напуганным. Ноги не слушались его. Он вышел, даже не оглянувшись. Эллери мерил шагами кабинет. Комиссар со вздохом сел и начал вполголоса совещаться с прокурором и инспектором. Парадайз, молча дрожа, все еще сидел у стены. Минхен не проронил ни слова, уставился взглядом в пол. Эллери остановился напротив него, загадочно глядя. «На что смотришь? На новый линолеум?» «Что?» Минхен облизнул сухие губы, попытался улыбнуться. «А как ты узнал, что он новый?» «Это очевидно, Джон. Это так?» «Да, полы всех личных кабинетов недавно были перестелены новым линолеумом». Эллери вновь начал ходить по кабинету. Дверь открылась. Два студента-практиканта, явно взволнованные, с белыми лицами, вошли с носилками. Пока они поднимали и перекладывали тело, Эллери стоял у окна, хмурился, смотрел на стол. Сузив глаза, подходил посмотреть на убитого еще раз. Когда тело переложили на носилки, он обернулся и резко произнес так, что все вздрогнули. «Позади стола должно быть окно». «Что творится в твоей голове, сын?» — с изумлением спросил инспектор. «Это так на тебя подействовало, Эллери? Здесь никогда не было окна», — засмеялся Минхен. Эллери покачал головой. «Архитектурная оплошность, которая не дает мне покоя. Жаль». Бедняга Дженни не знал девиза, начертанного на кольце Платона. Как же там легче предотвратить дурную привычку, чем покончить с ней?